Седьмая струна. Программа Александра Дова о бардах и их творчестве. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире 10-я передача из нового цикла, посвященного творчеству Александра Галича. Песни и комментарии. Сегодня мы вспомним о том, сколько стоил когда-то коньяк 4 звездочки, и почему герой Галича пьет не столичную, а особую, что такое саржа и джерси. Мы расскажем о знакомстве Галича с Варламом Шаламовым и о том, как некоторые парижские слушатели не понимали языка Галича, о величайшем скульпторе мира Исааке Иткинде, о магнитофоне Яуза и пишущей машинке Эрика, и о том, как Галич переделал слова Льва Ошанина. Ну, а начнем мы с песни, которая называется «Командировочная пастораль». То ли шлюх ты, то ли странница, вроде хочется, только колется, что-то забудется, что-то станется, чем душа твоя успокоится, а то и станется, что подкинется. Будут волосы все распатланы, общежитие да гостиница. Вот дворцы твои Клеопатровы, сядь, не бойся, выпьем водочки. Чай живая не покойница, коньячок 4 звездочки. Коньячок он, брат, тоже колется. Гитарист пошел тренди-брендями, саксофон хрипит, как удавленный. Все, что думалось, стало бреднями. Обманул Христос новоявленный. Спой, гитара, нам про страдания, про глаза нам спой. И про пальцы, будто есть страна, пасторалия, будто мы с тобой пасторальцы. Под столом режем сальца, и плевать на всех, на тутошних. Волычок, прости, кусается, никаких не хватит суточных. Расскажи ж ты мне, белка белая, чем ты глупая, озабочена? Что ты делала, где ты бегала, отчего в глазах червоточина? Туфли лодочки на полу-то чьи, чья на креслице юбка черная? Наш роман с тобой до полуночи, курва здешняя коридорная. Влипнешь в данной ситуации и лети потом, как конница, мне к 7, тебе к 12. Очень рад был познакомиться. До свидания. До свидания. Будешь счастлив. И так далее. А хотелось нам, чтоб страдания, а хотелось, чтоб постарали, но, видно, здорово, мы усталые, от анкет у нас в кляксах пальцы. Мы живем в стране постояли. Называемся постояльцем. На интернет-сайте exlibris.ng.ru фрагмент из книги «Москва», год рождения 1952. Фрагмент называется «Галичи». Автор книги Александр Колчинский, ученый-биолог. Его книга воспоминаний скоро выходит в издательстве «Время». Представляем вниманию читателей фрагмент из этой книги об Александре Галиче и его жене, пишет редакция сайта. Александр Аркадьевич Галич и его жена Ангелина Николаевна, которую все звали Нюшей, были близкими друзьями родителей столько, сколько я себя помню. Близкими – это значит, что они перезванивались как минимум раз в неделю и виделись, наверное, раз в месяц-два. Стоило маме позвонить Галичу, чем и сказать, я вот сделала фаршированную рыбу, как Нюша говорила, выезжаем. И они действительно приезжали в тот же вечер. Галичи непременно бывали на наших семейных торжествах. Среди взрослых было принято считать Нюшу красивой. Мне так никогда не казалось, у детей ведь свои представления о красоте. А у Нюши было характерное лицо, необычно высокий лоб, вздернутый нос, огромные серо-голубые глаза, короткие волосы, которые она уже с молоду красила серебряной краской, чтобы выглядеть рано поседевшей. Только много позднее, глядя на сохранившиеся у мамы молодые Нюшины фотографии, я смог оценить ее красоту, на ее обаяние и удивительно острое чувство юмора ценил всегда. Красивым я считал Александра Аркадьевича. К тому же он мне казался необычайно элегантным в своем обычном костюме, темной водолазке и пиджаке из дорогой тонкой ткани. Когда Галич начал писать песни, он постоянно пил их у нас. Пел Александр Аркадьевич всегда после долгого застолья, слегка подвыпивши. Я пою под закуску и 2000 грамм. Когда Галич брался за гитару, было, как правило, уже довольно поздно. Но мама не гнала меня спать, а я сидел очень тихо, боясь лишний раз о себе напомнить. Сначала я многого не понимал в песнях Галича. Когда я в первый раз услышал командировочную пастораль, то страшно удивился, почему Александр Аркадьевич так странно обращается к Нюше. То ли шлюха ты, то ли странница. И почему коридорная может выгнать ее из гостиничного номера? То, что в этой написанной от первого лица любовной песне речь шла о какой-то другой посторонней женщине, мне не приходило в голову. Далее на сайте lebedь.com статья Андрея Крылова «Не квасом земля полита». Здесь анализируются строчки «Коньячок», «Четыре звездочки», «Коньячок» он тоже колется. «Четыре звездочки» по той же исчезающей из современного быта системе обозначения «Коньяк четырехлетней выдержки», пишет Крылов. Всего количество звездочек доходило до пяти, пятилетней. Стоимость в 60-х годах 4 рубля 62 копейки и 5 рублей 32 копейки за пол-литра соответственно. Потому колется не в смысле бьется бутылка, а в смысле кусается, как было «Лучок» в другом куплете той же песни. Сравни также поговорку «И хочется, и колется, и мама не велит». Далее в нашей программе знаменитая песня «Баллада о прибавочной стоимости». Эта песня, оказывается, активно обсуждалась еще на Новосибирском фестивале 1968 года. Спустя много лет был опубликован материал под названием «Неизвестные страницы Новосибирского фестиваля песни 68 года». Это на сайте galichclub.narod.ru. Александр Аркадьевич Галич выходил к микрофону не один раз, и первая часть его выступления переросла в небольшую импровизированную пресс-конференцию. «Почему я говорил о себе как о драматурге?» – говорил Галич. «Потому что мои песни – это, как правило, все-таки маленькие истории. Это одноактные, если хотите, драмы. Вот, скажем, баллада о прибавочной стоимости – это сатирическая комедия. Недаром ко мне обратился Московский театр сатиры с предложением по мотивам баллады о прибавочной стоимости написать просто целую пьесу с песнями, с зонгами, как это делается в таких жанрах. Вопрос, как долго вы работаете над песнями?» Иногда очень долго, особенно над жанровыми. Самые трудоемкие вещи – это жанровые, потому что происходит отбор по языку. Иногда полгода, 7-8 месяцев. Скажем, прибавочную стоимость я бросил посередине, потому что сам не знал, чем она кончится, и никак не мог найти решение. Бросил и вернулся к ней так примерно через полгода, и тогда написал. Несколько слов об этой песне, поскольку мы сегодня... Естественно, не столько занимаемся исполнительством, сколько анализируем и спорим. Вот потому, вероятно, о том, как она возникла и почему она написана, стоит сказать. Естественно, как всякий сатирик, я прежде всего воюю с одним из главных наших врагов, с мещанством и обывательщиной. Должен сказать, что по роду своей деятельности мне пришлось сделать несколько совместных фильмов с другими странами. Ну, скажем, я делал с Францией картину, делал с болгарами картину. Сейчас буду делать картину с кооперированной продукцией Италии, Англии и Советского Союза. Поэтому мне Много раз пришлось бывать за границей, и я видел, как наши обыватели, которые на словах клялись, так сказать, в верности нашим идеям и идеалам, как они теряли сознание при виде всяких шмуток заграничных, как они постыдно себя вели в этой обстановке, и как было необходимо как-то по этому поводу откликнуться. Мне не хотелось об этом говорить в лоб, то есть с такого прямого захода, хотелось как-то иначе, немножко по-другому решить эту же самую тему, вывернуть, так сказать, этого мещанина. Вот то, что вы, это он обращается в данном случае к человеку по фамилии Яблонский, то, что вы говорили, я понимаю так, что вы против того, чтобы складывать оружие сатиры. Я думаю, что, в общем, оно никогда не складывается, сатира всегда существовала и будет существовать до тех пор, пока будут объекты для сатирического высмеивания. Вы говорили просто о литературных достоинствах произведения, в том смысле, что в нем не было никакого открытия. Но в нем было кое-какое открытие. Я вам сейчас скажу, какое. Для меня, во всяком случае. Сейчас по поручению партийной организации Союза писателей я веду семинар с молодыми, воспитываю молодых драматургов. И вот одна из просто технических задач, поставленных мною перед ними, это попытки найти абсолютно современное решение старым темам. Ну вот, что может быть старее темы о мещанине, на долю которого свалилось некое неслыханное богатство и наследство. Но современное ее решение, оно, в общем, в данном случае предложено мною впервые, понимаете? Таким же образом может быть решен и Тартюф, вероятно, и Ревизор, и так далее. Поискать, причем не просто по-своему, а именно исходя из каких-то явлений времени, тех социальных, экономических, политических событий, которые происходят в нашем современном мире. Вот эти, грубо говоря, задачи стояли передо мною, когда я сочинял песню под названием «Баллада о прибавочной стоимости». Значит, теперь довольно длинная песня, шуточная. Называется она «Баллада о прибавочной стоимости». Эпиграф: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Коммунистический манифест. Я научность марксистскую пестовал, даже точками в строчке не брезговал. Запятым по пятам, а не дурикам, изучал капитал с антидюрингом, не стесняясь мужским своим признаком, наряжался на праздники призраком. И повсюду, где устно, где письменно, утверждал я, что все это истина. От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих. И пусть я псих, а кто не псих? А вы не псих. Но недавно случилась история. Я купил радиол «Эстония», и в свободный часок на полчасика я прилег позабавить с классикой. Но гремела та самая опера, ну Кармен своего бросила опера. А когда откричал «Эсканильо», вдруг свое я услышал фамилию. Ну черти что, ну черти что, ну черти что. Кому смешно, мне не смешно, а вам смешно. Гражданин, мол, такой-то и далее, померла у вас тетя в Фингалии, и по делу той тети калерии ожидают вас в Иньюр-коллегии. Ох, и вскинулся я, прямо надо бы. Ох, не надо бы вслух, ох, не надо бы. Больно тема какая-то склизкая, не марксистская, ох, не марксистская. Ну, прям срам, ну, прям срам, ну, стыд и срам. А я сам почти что зам, а вы не зам. Но промаялся ночь, как в холерия. Подвела меня курва, калерия. Ну, жена тоже плачет, печалится. Культ не культ, а чего не случается. Но бельишко в портфель, щетка, мыльница. Если сразу возьму, чтоб не мыкаться. Но являюсь, дрожешь по подрухи. А они меня чуть что не подруги. И смех и шум, и смех и шум, и смех и шум. А я стою и не бум-бум. А вы бум-бум? Первым делом у нас совещание. зачитали мне вслух завещание. Мол, такая-то, имя и отчество, все по правилам, все честью почести. Завещаю, мол, землю и фабрику, не супругу засранцу и бабнику, а родной мой племянник Володечка, пусть владеет всем тем на здоровечко. Вот это да, вот это да, вот это да. Выходит так, что мне туда, а вам куда? Но являюсь на службу я в пятницу, посылаю начальство я в задницу. Мол, привет, по-добру, по-спокойненьку, ваши 100 мне как насморк покойнику. Пью субботу я, пью воскресенье, час посплю опять в окосенье. Пью за родину и за неродину, и за вечную память за тетину. Но пью и пью после счета, после счет. А мне б не счет, а мне б еще. И вам еще. В общем, я за усопшую тетеньку пропил с книжки последнюю сотенку. А как встал, так, друзья мои, бражники, прям все как один за бумажники. Дорогой ты наш бархатный саржевый, ты не брезгай вола, одалживать. Мол, сочтемся когда-нибудь дружбою, мол, пришлешь нам, что будет ненужное? Ну, если так, то гран-мерси, то гран-мерси. А я за это вам джерси. И вам джерси. Надалживал, в общем, до 1000 я. Я же отдам, слава богу, не нищие. А уж 1000-то рад расстараться я. И пошла ходуном ресторация. С контрабаса на галстук басовую. Не столичную пьем, а особую. И какие-то 2 с перманентиком все назвать норовят меня Эдиком. Гуляем день, гуляем ночь, и снова в ночь. А я не прочь, вы не прочь, все не прочь. С воскресенья до воскресенья шло у нас вот такое веселье. А прочухался чуть к понедельнику, сел глядеть передачи по телеку. Сообщает мне дикторша новости про успехи в космической области. А потом передаем сообщение из-за границы. Революция в Бенгалии. Первый декрет народной власти о национализации фабрик, земель, заводов, железных дорог и всех промышленных предприятий. Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Бенгалии со славной победой. Я гляжу на экран, как на рвот. Народное, то есть как это так? Все народное. Это ж наша, кричу, с тетей Калию. Я ж за этим собрался в Бенгалию. Негодяи, кричу, лоботрясовы. Это все я кричу, штучки марксовы. Ох, нет на свете печальные повести, чем об этой прибавочной стоимости. А я ж ее от сих до сих, от сих до сих. И вот теперь я полный псих. А кто не псих? Я уже неоднократно цитировал статью Николая Мейсака «Песня – это оружие», опубликованную в газете «Вечерний Новосибирск» 18 апреля 1968 года. «За что подносите барду цветы, ребята?» – пишет Мейсак. «Вдумайтесь-ка, вот его баллада о прибавочной стоимости, исповедь гнусненького типа, который честно не дуриком изучал Маркса. И однажды, забавляясь классикой, услышал по радио свою фамилию, сохраняя произношение писателя Галича. Кажется, что это песня, развенчивающая подлеца и приспособленца, который готов продать за пятак свои убеждения. Да, негодяев надо предавать позору. Но Галич сделал песенку, так сказать, с двойным дном. Вслушайтесь в слова, какими он пользуется, с какой интонацией их произносит. И вы видите, барду меньше всего хочется осудить своего героя. Он его вдохновенно воспевает. В некой стране Фингалии тетя падла Калерия, сохраняя лексику Галича, завещала племянничку землю и фабрику. Почти что зам Вовочка, чувствуя себя капиталистом, закатывает недельную пьянку в ресторации. И вот пил в субботу и пью в воскресенье, час посплю и опять в окосенье, пью за родину и за неродину. Святые слова «за родину» произносятся от лица омерзительного, оскотинившего пьянчуги? С этими словами ваши отцы ходили в атаке Великой Отечественной? С этими словами Зоя шла на фашистский эшафот? Не забыли Зою? Не забыли сказочную стойкость комсомольских сердец у стен Сталинграда, о которой говорил маршал Чуйков, и без которой сейчас наверняка не учились бы вы ни в школах, ни в университетах? В братской могиле в 80 километрах на запад от Москвы лежит тысяча дорогих мне однополчан. Со словами «за родину» бросались они на немецкие танки, рвали и жгли их, но не пропустили к сердцу страны. Как бы они посмотрели на того, кто произносит эти слова под отрыжку пьяного бездельника и на вас аплодирующих? Вовочка, очухавшись к понедельнику, узнает от теледиктора: в Фингалии революция, земля и заводы национализированы. Народы Советского Союза поздравляют братский народ со славной победой. И вот несостоявшийся капиталист, так сладко воспеваемый Галичем, в бешенстве. Я смотрю на экран, как нарвотное, негодяи, кричу, лоботрясовы. Это о тех, кто совершил революцию, избавив свою страну от угнетателей. Это же откровенное издевательство над нашими идеями, жизненными принципами. Ведь Галич кривляет, издевается над самыми святыми нашими понятиями, а в зале пусть редкие, но аплодисменты. Вот ведь до чего доводит потеря чувства гражданственности. Да разве можно вот эдак о своей родной стране, которая поит тебя и кормит, защищает от врагов и дает тебе крылья? Это же родина, товарищ. Далее, вновь я цитирую замечательную статью Андрея Крылова «Не квасом земля полита». Интересно противопоставление в балладе о прибавочной стоимости, дающее возможность точно атрибутировать упоминаемый напиток, речь идет о водке, конечно. Не столичную пьем, а особую. Дальше пишет Андрей Крылов следующее. «Московская особая, 40 градусов, прозрачная, как слеза. Цена 2 рубля 87 копеек за бутылку, пол-литра. И, соответственно, рубль 49 копеек за 0,25 литра, чекушку. Московская изготавливалась с добавлением пищевой соды и уксусной кислоты, без сахара. Столичная. Водка бесцветная, 40 градусов, цена 3 рубля 7 копеек. Вкус без посторонних оттенков. При изготовлении использовался ректификованный спирт, очищенная вода с добавлением сахара. Так как герой песни, он же рассказчик, инженер с окладом в 100 рублей, прогуливает еще не полученное, внезапно упавшее с неба тетушкино наследство, то в данном контексте «особое» может означать не московскую, а только более дорогую, чем столичная». Юбилейную особую. Особых водок на момент написания песни в продаже было только две. Что такое юбилейная особая? Водка 40 градусов, цена 3 рубля 58 копеек. Цвет светло-коричневый. Приготавливалась на коньяке с использованием натурального меда и имела соответствующий аромат. Ошибочно ассоциируется в памяти современников с 1967 годом, празднованием юбилея советской власти. В действительности производилась она еще до начала 60-х годов. А свое 50-летие советская власть отметила выпуском праздничной по 3 рубля 12 копеек. Не путать также с 45-градусной юбилейной по 3 рубля 47 копеек. Во всей современной справочной литературе юбилейная особая числится не как водка, а как горькая настойка, так как одновременно с Петровской переведена в этот разряд в 73-м году, через десятилетие после написания песни. Далее. В песне есть такая строчка: «С контрабаса на галстук басовую». Что это значит? На одном из интернет-форумов я нашел такой вариант ответа. На галстук значит для использования в качестве галстука. Смысла, конечно, никакого, но широко гуляли. Ну, думаю, что автор не прав. У Галича нет выражений необдуманных или случайных. Все продумано. Готов высказать свою версию. Гуляли так, что порвали струну у контрабаса, то есть толстую струну, басовую. И теперь ее можно использовать в качестве галстука. Тем более, что в те годы были в ходу галстуки в виде шнурка. Впрочем, и эта версия кажется мне несовершенной. Возможно, речь идет о каком-то жаргонном музыкальном выражении. Если кто-то знает, сообщите, буду признателен. Пояснение еще к двум словам. Саржевый, да? Толковый словарь Ожегова дает следующую расшифровку. Саржа – хлопчатобумажная или шелковая ткань с диагональным переплетением нитей, идущая обычно на подкладку. И далее джерси. Джерси. Значит, вязаное трикотажное полотно из шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной пряжи с добавлением синтетических волокон для повышения срока службы натуральных волокон. Имеет легкую плотную фигуру, мягкая и приятная на ощупь, обладает высокой степенью эластичности, хорошо впитывает влагу. Ткань практична и комфортна. В зависимости от выбранного фасона изделия из ткани джерси способны как мягко струиться, так и облегать фигуру, словно вторая кожа. Ткань не капризная и не требует особого ухода. Изделия из джерси можно стирать в стиральной машине в режиме ручная стирка при температуре не более 60 градусов Цельсия. Эта ткань была на пике популярности в 70-е годы. Название ткани происходит от названия английского острова Джерси, пролив Ла-Манш, расположенного на территории Великобритании. Изначально джерси не пользовалась популярностью и спросом, поскольку бежевый цвет, в который была окрашена ткань, сочли бедняцким, а фактуру ткани жесткой и неэстетичной. Но в 1916 году Коко Шанель рискнула и сшила из джерси пальто свободного покроя. Именно с этого момента ткань и получила свое широкое распространение. В настоящее время из джерси шьют платья, юбки, рубашки, жакеты и спортивную одежду. Также джерси используют для пошива автомобильных чехлов и чехлов на ортопедические матрацы. Предваряя следующую песню, которая называется «Все не вовремя», Галич рассказывал следующее. Песня называется «Все время, все не вовремя». Посвящается она Варлам Тихоновичу Шаламову. Это замечательный человек, замечательный писатель. Когда-то он начинал в 30-е годы как поэт. И сейчас он, кстати, печатается в юности. И он пробыл очень много лет в лагерях. Он написал, по-моему, об этом прекрасную книжку. Цикл рассказов и очерков об этом. Когда я ее прочел, мне захотелось написать песню, посвященную ему. Мы еще не были даже знакомы. И, в общем, это единственная моя, так сказать, лагерная стилизация, ибо я, это не очень люблю этот жанр, но тут просто было как-то необходимо написать. И, кстати, было очень странно, я у одного нашего знакомого пел песни, потом сказал, что вот песня, посвященная Варламу Тихоновичу Шаламову. Сидел какой-то очень высокий человек, костлявый, сидел, приложив руку к уху, так слушал меня. Когда я сказал, что вот песня, посвященная Варламу Тихоновичу Шаламову, он подсел совсем близко, просто прямо лицом к лицу. Мне было очень неудобно петь, я очень злился во время того, как я пел эту песню. А потом, когда я кончил, он встал, обнял меня и сказал, ну вот, значит, давайте познакомимся, я есть Шаламов Варлам Тихонович. Так мы с ним познакомились, потому что песня была написана до нашего с ним знакомства. У меня, как известно, вообще голоса нет, а на эту песню у меня и вовсе голоса не хватает, потому что это такая, так сказать, истерично-урочная песня. Значит, все не вовремя. Ты стучи, стучи, а тебе Бог простит, а начальник тебе лег с рук скостят. За кой сейчас, небось, карастель свистит, а у нас на тайше эти ветра свистят. Месяц май уже, а все снега белый, а вертухаева на снегу слитый. А что пол нормы, тьфу, от полбеды, а что песню спел полторы беды, а над такой летят гуси-лебеди, за кой свистит карастель. А тут по наледи курва не люди, дух зака ведут на расстрел. А тут по наледи курва не люди, а да бог зэка ведут на расстрел. от первого языка. Он в Севастополе. Он там черт чудной херсонес копал. Он копал, чумак, что ни попади. И на полный срок у лагеря попал и жену его, и сынка его, и старуху мать, что молчала, блядь. Чтобы знали все, что за Каина, нашу родину спад не закопать. А в Крыму теплынь, а в море сельди. И миндальня вось подоспел. А тут поналиди, корвы нелюди, двух зэка ведут на расстрел. А тут поналиди, корвы нелюди, двух зэка ведут на расстрел. А второй зэка, и отлично я без мамы жил и без папы жил. Моя жизнь была преотличная. Да я в шухере стукаря пришел, а мне сперва вышка, а я в раскаянии. А уж в лагере корешей унавал. Ах, на кой я пес при Лехе Каине, чумаку подпел интернационал. А в караулке пьют с рафинадом чай, а вертуха идет весь сопрел. Ему скучно чай, и несподручно чай, нас в обед вести на расстрел. Ему скучно чай, и несподручно чай, нас в обед вести на расстрел. На сайте lebedь.com статья Григория Свирского «Мой Галич». Начались вечера песен и стихов Галича. Народ валил толпами, вспоминает Григорий Свирский. Дряхлые старики, первые эмиграции, помоложе военных лет. Одни упитанно самодовольные, другие, напротив, какие-то растерянно загнанные. После Франкфурта перебрались с концертами в Мюнхен. Общий восторг русских слушателей трудно передать. Несколько насторожил меня Париж. Зал, как всегда, был полон. Я опоздал, присел на первое попавшееся свободное место. Галич по своему обыкновению полувыпивал, полувыговаривал со сцены стихотворение «Все не вовремя», посвященное Шаламову. «Да я в шухере стукаря пришел, мне сперва вышка, а я в раскаянии». Случайная соседка, дебелая дама в белом шелке, наклонясь ко мне и обдав духами коти, спросила шепотом: «Слушайте, на каком языке он поет?» Меня аж морозным ветром обдало. Они не знают современного сленга, а Галич весь в сленге. Что он будет тут делать? Эта новость Галича не встревожила. Он верил в себя. Образуется. Захотят — поймут. И действительно поняли, как не понять тем, кто, куда бы судьба их не забросила, жили России. Но с этого часа он стал внимательней к аудитории, понимают, нет, и настороженнее, да и добрее к давним изгнанникам, тянущимся к нему с вопросами-расспросами. Далее опять словарик, да, некоторые слова из песни Галича, например, ну, смотрите, слова «шухер», «стукач», «вышка» – это, в общем, наши слушатели знают, не скажу, что слава богу, что знают, но знают. А вот, например, слово «чумак», которое использует Галич в этой песне. В словаре далее пишется следующее: «целовальник», «кабачник», «сиделец», «в кабаке» или «помощник его». Далее южная, новороссийская, саратовская, малороссийская. «Протяжной извозчик на валах». В былое время отвозили в Крым и на Дон хлеб, а брали рыбу и соль. Этот промысел ныне сильно упал. Весь в дегте, в смоле, как чумак, такое выражение приводится. Но в данном случае, видимо, имеется в виду другое. «Чумак» и «чумилка» – это псковское слово «замарашка», «чумазый». «Чумаковы чоботы», «чумачья», «чумацкая жизнь привольная». Вот такие выражения. И еще из словаря воровского жаргона «вертухай» – это дежурный милиционер или надзиратель в тюрьме. Следующая песня называется «Мы не хуже Горация». В литературно-художественном журнале «Глагол» номер 3 за 1991 год можно найти подборку отрывков из передач Галича на радио «Свобода». Вот здесь из передачи 18 ноября 1977 года. «Хотите познакомиться с одним из величайших скульпторов мира?» Я спросил, кто такой, рассказывал Галич. Они сказали, мы вас завтра отвезем, это Иткинд. Я сказал, Иткинд? Величайший скульптор мира? В жизни не слышал такого имени. Да-да, вы не слышали этого имени. Но вот даже Каненков, крупный мастер и человек, который не очень любит хвалить других, сказал, когда произнесли это имя, Иткинд, разве он жив? Это же, пожалуй, самый гениальный из всех наших молодых скульпторов. Неужели он жив? Иткинд в ту пору, это было лет 10 назад, был жив. Вместе с Марком Шагалом он когда-то приехал учиться в Париже с Белоруссии. Вместе с Шагалом вернулся на время в Россию. Шагал снова уехал во Францию. Иткинд остался в России. Где его и арестовали, не то как французского, не то английского, не то японского шпиона. В 56-м году, когда уже очень старый, изломанный, избитый, искалеченный человек вышел на волю, ехать ему было некуда, заниматься ему было нечем, и на Алма-Атинском базаре он продавал спички, которые сам делал. Рассказ о судьбе двух художников Марка Шагала и Исаака Иткинда Галич закончил песней «Мы не хуже Горация». Вы такие нестерпимо ражи и такие в сущности примерные, все томят вас бури вернисажные, все шатают паводки премьерные. Ходите тишайшие в неистовых, феями цензурными заняньканы. Но если не премьерный выставок, 10 метров комнатка в Останкине, где улыбкой стражники-наставники не сияют благостно и святочно, но стоит картина на подрамнике. Вот и все. А этого достаточно. Там стоит картина на подрамнике. И этого достаточно. А судьбы совести бесстрашие, вроде не заложишь и не купишь их. Ах, как вы присутствуете, ражья, по карманам рассовавши кукиши. Что ж, зовите небылицы былями, окликайте стражников по имени. Бродят между ражами добрынями тунеядцы Несторы и Пимены. Их имен с эстрад не рассиропили, супер их не тискают облаточно. Эрика берет 4 копии. Вот и все. А это достаточно. Пусть пока всего 4 копии. Этого достаточно. Время сеет ветры, мечет молнии, создает советы и комиссии. Что ни день фанфарное безмолвие, славит многодумное безмыслие. Бродит кривда с полосы на полосу, делится с соседской кривдой опытом. Но гремит напетая в полголоса, но будит прочитанная шепотом. Ни портера нет, ни ложь, ни яруса, клака не безумствует припадочно. Есть магнитофон, система Гаусса. Вот и все. Но этого достаточно. Есть, стоит картина на подрамнике. Есть от стука на четыре корня, есть магнитофон, система Ярза. Этого достаточно. На сайте lit.1сентября.ru статья «Всей щедрой земли рядовой. Песенное творчество Александра Галича». Пишет Ольга Харитонова, учитель русского языка и литературы МОУ. Что такое МОУ, не знаю. Гимназия номер 3, город Воронеж. А по всей вероятности, Ольга Харитонова пишет о своем уроке, о том, как она представляет себе урок по Галичу. В песне «Мы не хуже Горация» обрисована картина культурной жизни страны Советов, пишет она. На лицевой стороне тишайшие прислужники режима, занянканные цензурными феями, но умудрившиеся при этом прослыть неистовыми творцами. Для них примерных, угодливо выполнявших социальный заказ, бури вернисажные, павы премьерные, но существовала и другая сторона духовной жизни общества советских времен, культура, загнанная в глубокое подполье. Ни премьер, ни выставок, 10 метров комната в Останкине. Вот и все. Их имен с эстрад не рассиропили, в супер их не тискают облаточно. Эрика берет 4 копии, вот и все. А этого достаточно. Ни портера нет, ни ложь, ни яруса, клака не безумствует припадочно. Есть магнитофон системы Яуза, вот и все. И этого достаточно. Через всю песню рефреном проходят слова «этого достаточно». Достаточно для чего? Для того, чтобы вкусить глоток чистого воздуха самому и передать эстафету другим. Но этого достаточно и вполне достаточно для того, чтобы тебя объявили диссидентом, а то и врагом народа. В основе образного строя песни излюбленный прием Галича антитеза, в том числе и скрытая, бродит кривда с полосы на полосу. Всем был понятен намек на газету «Правда», служившую в то время рупором идеологии компартии. Перечислительный ряд, состоящий из разнородных понятий, также позволял автору решать задачи сатирического разоблачения. Время сеет ветры, мечет молнии, создает советы и комиссии. У читателя, слушателей невольно возникали вопросы, а будут ли записаны в вечную книгу перемен, в вечную книгу времен, имена деятелей, что заседали в тех комиссиях? Будут ли помнить потомки шедевры, утвержденные теми худсоветами? Авторский оксюморон, то есть сочетание несочетаемого, усиливал картину поляризации, противостояние лжекультуры, навязываемой народу официальными источниками, и культуры истины, которая не нуждается в тиражировании и звонкоголосой пропаганде. Так, с одной стороны, фанфарное безмолвие славит многодумное безмыслие. На другом полюсе гремит напетое в полголоса, гудит прочитанное шепотом. В песне упоминается магнитофон Яуза. Вот материал из Википедии, свободной энциклопедии. Яуза – наименование, торговый знак советских бытовых магнитофонов, производившихся Московским электромеханическим заводом номер 1 с 56 года. Выпускались катушечные, кассетные магнитофоны с сетевым и батарейным питанием, в том числе первый советский стереофонический магнитофон Яуза-10 1961 года и один из первых в СССР портативных транзисторных магнитофонов Яуза-20. 64-й год. Далее на сайте antagonism.ru клуб имени Шендеровича. Здесь такой комментарий. Ксероксы и принтеры в учреждении только в особой комнате с ограниченным режимным допуском. А насчет пишущих машинок, примерно до 58-го года у всех брали образцы печати, почерк, и сдавали в местное ГБ. Разумеется, и у машинок, находившихся в частном владении, был такой официально разрешенный промысел – переписка на машинке. Потом это отмерло. И началось. «Эрика берет 4 копии. Это все, и этого достаточно», – Александр Галич. «Эрика, пишущая машинка производства ГДР, очень ценилась изготовителями самиздата». Завершит нашу передачу песня, названная в духе абстракционизма. Композиция номер 27 или просто троллейбусная абстракция. Сам Галич говорил следующее. Эта песня-пародия написана при участии Александра Раскина-Венцеля. Посвящается Елене Сергеевне Венцель. Ну, о Елене Сергеевне Венцель мы еще расскажем позднее. На сайте gumer.info Е. Михайлик. Статья называется «Перемена адреса». В начале 90-х годов при расшифровке стихотворения Александра Галича композиция номер номер 27 или троллейбусная абстракция, школьники 10 класса уже предполагали, что реплика «тут его и цап-царап на портком» подразумевает неприятности, связанные с каким-нибудь неосторожным политическим высказыванием, но никак не с супружеской изменой, поскольку таковая, по их убеждению, в компетенцию порткома не входила и не могла входить никак. Идеология и частная жизнь были для них разнесены по разным графам. Но теперь, раз уж Галич говорит о том, что это песня-пародия, надо выяснить, на какую песню это пародия. Это, оказывается, музыка Островского, слова Ашанина «Я тебя подожду». «Ты глядел на меня, ты искал меня всюду, я, бывало, бегу ото всех твоих взглядов храня. А теперь тебя нет почему-то, я хочу, чтобы ты был, чтобы ты так же глядел на меня. А за окном-то дождь-то снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя переулком знакомым, я спешу не с тобой, а с Наташей в кино. А тебе шлют привет, окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино. Во дворе до темна крутят ту же пластинку, ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка, я тебя подожду, только ты приходи навсегда. За окном-то дождь-то снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Всего вам доброго, дорогие друзья, всего вам доброго, вне зависимости от того, что там за окном, дождь, снег или жара. Он не то чтобы достиг, он подлез. А он емцом и пылесос и полаз. Она ему, подлец ты, подлец. И как раз у них годичный баланс. А на дворе то дождь, то снег. То дождь, то снег. То плач, то смех. И рвется в бой алкаш Кузьма. А кто в любовь, а кто в козла? Покупайте к завтраку рыбные палочки. Вкусно и питательно. И двери закрываются. Следующая остановка – стадион юных пионеров. В общежитии замок на двери. В нос сшибает то пивком, то подком. «Отвори, на!» – кричит, «отвори!» А тут его и цап-царап на портком, а на дворе обратно снег, обратно плач, обратно смех. Кому во Львов, кому в Казань, а кто в любовь? А кто в козла? Пользуйтесь услугами Аэрофлота. Экономьте время. Не двери закрывать. Следующая остановка. Гостиница «Советская». Говорят уже, не первый сигнал. Она ему, подлец-то, Олег. А им к празднику давали стиха. Он же все же тоже наш человек. А на дворе все тот же снег и тот же смех. Один на всех. Дала отбой весна красна. А кто в любовь, а кто в козла? Граждане, подписку на газеты и журналы оформляйте вовремя. И двери закрываются, следующая остановка — первый часовой завод. В общем, вышло у него так на так. А она опять: подлец ты, подлец. Обождите, не бросайте пятак. Ну, поставили на вид и конец. Все тот же снег, все тот же плач, все тот же смех. И не беда, что тот же снег, а вот беда. все тот же век. Предъявляйте пропуск в развернутом виде. При входе и выходе двери закрываются навсегда.